Дорожка вторая. Он развернул небольшую карту и указал на ней что-то карандашом. Рулон второй? Это самая лучшая карта, генерал. Прайд и Хоннюэлл – наша лучшая геологическая группа. Но мы уже пробурили на 1200 футов ниже расчетной глубины и не только не нашли нефти, но даже запаха газа не почувствовали. Ума не приложу, как это объяснить, сэр. Я бы объяснил ему, только момент для этого был неподходящий. «Это случается, мой мальчик», — спокойно сказал генерал. «Я не мог не восхититься им в эту минуту. Только теперь я начинал понимать, в каком напряжении ему приходилось сейчас жить». И его выдержка и самообладание были просто великолепны. Когда из 5 случаев удачны только 2, мы и то считаем, что нам повезло. И ни один геолог не может быть точным на все 100%. Бурите еще на 1000 футов под мою ответственность. Благодарю вас. Харрисон вздохнул с облегчением, но, тем не менее, его смущало еще нечто. Генерал посмотрел на него. «Что еще, Харрисон?» «Ничего, сэр. Что же еще может быть?» Ответ прозвучал слишком быстро и слишком подчеркнуто. «Больше ничего, сэр». Генерал задумчиво посмотрел на него, а потом перевел взгляд на Джеральда. «Вы тоже чем-нибудь обеспокоены?» «Погодой, сэр!» «Понятно». Генерал согласно кивнул головой. «По последним сообщениям, Marble Springs попадает в зону урагана Диана. Попадает в нее и X-13. Вам незачем ждать моих указаний, Джеральд. Вы это и так знаете. Здесь командуете вы, а я только пассажир. Мне не хочется терять 10 тысяч долларов в сутки, но вы должны приостановить работы сразу же, как посчитаете необходимым». «Дело в другом», — сказал Джеральд с несчастным видом и жестом указал через плечо. «Та экспериментальная опора, сэр. Может, следует спустить ее ниже, чтобы обеспечить максимум стабильности?» «Значит, бурильщик и знает, что с опорой, которую я исследовал, происходит что-то необычное. Пожалуй, так даже лучше объяснить рабочим, почему этому участку уделяется особое внимание, чем огородить его и возбудить подозрения и нежелательные размышления. Интересно, какую сказку они придумали? Я узнал это почти сразу». «Виланд?» Генерал обратился к Виланду, стоящему рядом, и вопрошающе поднял бровь. «Я беру ответственность на себя, генерал Рутвен». Он ответил спокойным и уверенным тоном, каким мог бы говорить первоклассный инженер. Виланд говорить умел. Он добавил: «Этот шторм идет с запада, и максимальная нагрузка придется на противоположную сторону, которая обращена к берегу, а на этой стороне будет действовать подъемная сила. Какой же смысл опускать дополнительную опору именно тогда, когда остальные опоры на той же стороне будут нести гораздо меньшую нагрузку, чем обычно? К тому же, генерал, мы настолько близко подошли к решающему этапу совершенствования нашего метода, который произведет революцию в подводном бурении, что было бы просто преступлением отбросить все назад, быть может, на несколько месяцев. Ведь если опустить опору, все наше очень чувствительное оборудование может разрушиться». «Ах, вот оно как! Что же, неплохо придумано, ничего не скажешь. И деловой энтузиазм, прозвучавший в его голосе, был как раз таким, каким ему и следовало быть. «Хорошо, это меня успокаивает», — сказал Джеральд. Он повернулся к генералу. «Пройдете к себе, сэр?» «Не сейчас. И не ждите нас к обеду. Распорядитесь, пожалуйста, подать его в мой кабинет. Мистеру Смиту не терпится приступить к работе». «Как бы не так. Не терпится». По широкому проходу мы прошли во внутренние помещения. Здесь, в глубине платформы, завывание ветра и шум волн были совершенно неслышны, тем более что воздух в этом ярко освещенном коридоре был наполнен жужжанием и вибрировал. По-видимому, мы находились рядом с работающим дизелем.